Глава вторая. Не кельтский и не центральный, а объединенный. В 1894 году футбольный клуб «Ардвик», носивший название одного из районов Манчестера, повысил свой статус, переименовавшись в «Манчестер-Сити». Новое название должно было не только указывать на место, но и подчеркивать значение клуба для жителей города. Соседство с клубом «Манчестер-Сити» предопределяло наличие слова «Манчестер» в названии преемников-язычников. Оставалось решить, какое слово будет вторым. Подбором названия занялось собрание, состоявшееся в конце апреля 1902 года в отеле «Империал». Помимо администрации и игроков, здесь присутствовали болельщики-язычников. Первым делом вспомнили о том, что Манчестер вырос из кельтского поселения Мансинион, и предложили название «Манчестер Селтик», которое было отклонено как слишком шотландское. Сноска. Манчестер кельтский. Действительно, преемником древних кельтов больше считают себя шотландцы и ирландцы, нежели англичане. Вдобавок, в Глазго уже был футбольный клуб «Селтик», созданный в 1887 году ирландскими эмигрантами. Сноска. Профессиональный футбольный клуб «Селтик» «The Celtic Football Club» выступает в премьершипе, высшем дивизионе шотландской профессиональной футбольной лиги. «Селтик», поддерживаемый католическим населением Глазго, соперничает с протестантским клубом «Рейнджерс», который является самым титулованным футбольным клубом Шотландии по числу титулов, завоеванных в чемпионате и Кубке Шотландской лиги. Путаница была бы неизбежной, поскольку в обиходе название новорожденного клуба ожидаемо сократилось бы до «Селтика» или «Селта». Другой вариант – «Манчестер Централ» больше подходил для железнодорожной станции, чем для футбольного клуба, и вообще вызывал ассоциации с чем-то промышленным. Сноска. Манчестер Центральный. В конце концов, участники собрания остановились на звучном и глубоком по смыслу Манчестер Юнайтед. Сноска. Манчестер Объединенный. Принято считать, что этот вариант предложил 20-летний клубный активист Луи Рокко, сын итальянца-мороженщика из Ньютон-Хита. Так, во всяком случае, утверждал сам Рокко, и никто его авторство не оспаривал. «We'll do what we want, we'll do what we want. We are Man United, we'll do what we want». Сноска. «Мы будем делать то, что нам хочется. Мы будем делать то, что нам хочется. Мы – Манчестер Юнайтед. Мы будем делать то, что нам хочется». Один из клубных чантов. Новому клубу была нужна новая форма. Сочетание красных футболок, белых шорт и черных носков с голубой поперечной полосой выглядело весьма симпатично. Резервный вариант выбрали простой – белые футболки, белые шорты и черные гетры. В этом при желании можно усмотреть отсылку к язычникам, у которых в последние годы основной формой была комбинация белых футболок с темно-синими шортами и черными гетрами. Название и форму следовало прославить как можно скорее. 6 сентября 1902 года Манчестер Юнайтед одержал победу над Гейнсборо Тринити со счетом 1-0. Причем игра велась на поле соперников, отчего победа была вдвойне ценнее. Гол забил Чарльз Генри Ричардс, купленный в Лестер Фосс. Сноска. Так с 1884 по 1919 год назывался клуб «Лестер Сити». Название произошло от лестерской магистрали Фосс Роуд, рядом с которой находилось игровое поле. В настоящее время Лестер Сити выступает в премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Прозвище игроков «Лисы» дано по лисе, изображенной на клубном гербе, и закреплено в клубном девизе «Foxes never quit» – «Лисы никогда не сдаются». Надо отдать должное Джону Дэвису, первому президенту и председателю совета директоров Манчестер Юнайтед. Он умел находить богатых партнеров и убеждать их вкладываться в клуб по полной программе. Без расходов нет доходов. В бизнесе это правило стало аксиомой еще в глубокой древности. А вот в футболе оно пробивало себе дорогу с определенным трудом. Такие деньги за игрока? Нет, это уж слишком. Можно подумать, что он единственный способный бегать по полю с мячом. Покупку Александра Белла у шотландского клуба Air Parkhouse за 700 фунтов Дэвису пришлось буквально продавливать, но он все же настоял на своем. Сноска. Футбольный клуб Air Parkhouse в 1910 году объединился с соседним клубом Air, образовав клуб Air United, ныне выступающий во втором дивизионе. 700 фунтов весили в 1902 году примерно столько же, сколько весят в наши дни 100 тысяч. Интересно, что бы сказали те, кто осуждал Дэвиса, если бы узнали стоимость трансфера Ленни Йора, с которым Лиль согласился расстаться за 62 миллиона евро. Сноска. Ленни Оливье Йоро, родившийся в 2005 году. Французский футболист ивуарийского происхождения, центральный защитник клуба Манчестер Юнайтед. Вторая сноска. Лиль. Лиль Олимпик Спортик Клаб. Французский футбольный клуб из одноименного города. Выступает в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции. Белла в наше время вспоминают редко, но это был замечательный футболист, шотландец, родившийся в Южной Африке и начавший свою футбольную карьеру в клубах Эйра. Там Белла приметил полузащитник Ньютона и Юнайтеда, Уилл Дэвидсон, который и порекомендовал его Дэвису. Увидев Белла на поле, Дэвис впечатлился и приобрел его. Изначально Белл выступал в качестве центрального нападающего, но в 1904 году сменил амплуа на левого полузащитника. Этого потребовали интересы клуба. И составил непробиваемое трио с центральным полузащитником, капитаном команды Чарли Робертсом и правым полузащитником Диком Даквортом. Завершив игровую карьеру, Робертс приобрел табачную фабрику. Память о себе и своих друзьях он увековечил в марке сигарет «Дакро Белл». «Дакро Белл», название которой было составлено из первых букв фамилии «Дакуэрта», «Робертса» и «Белла». Могло показаться, что Дэвису следовало составить косяк команды из хорошо сыгравшихся между собой язычников, но он придерживался иного мнения и собрал свою команду. Свою в полном смысле этого слова. Игроки подбирались с умом и расчетом. Звезды вроде Белла дополнялись теми, кого принято называть крепкими профессионалами. Если игрок не оправдывал надежд или приходился не ко двору, с ним легко расставались. Дэвис неукоснительно следовал правилу: если можно найти лучше, то нужно найти лучше. Вложения делались не только в команду, но и в реконструкцию стадиона, который наконец-то приобрел приличный вид, привычный для современного человека. Число мест на трибунах увеличилось с 5 до 8 тысяч. Над трибунами соорудили крышу, благоустроили раздевалки и прорыли под землей переход от них на поле, чтобы игрокам не приходилось протискиваться между стоящими зрителями. Вложения оправдали себя. В чемпионате 1902-3 года Манчестер Юнайтед выиграл 15 матчей, проиграл 11 и 8 свел в ничью. Это принесло клубу 38 очков, с которыми он занял 5-е место, что было неплохим результатом. Борьбу за Кубок Англии Юнайтед начал с победы над Ливерпулем 2-1, которому было суждено стать принципиальным соперником, но затем со счетом 1-3 проиграл более сильному ливерпульскому клубу Эвертон. Сноска. Эвертон. Эвертон Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля. Графство Мерсисайд. Основанный в 1878 году и ставший одним из клубов-основателей футбольной лиги Англии. Эвертон непрерывно выступает в высшем дивизионе английского футбола с 1954 года, а по количеству проведенных в нем сезонов – 122 на сегодняшний день – является рекордсменом среди английских футбольных клубов. Самым знаменитым из болельщиков Эвертона является музыкант Пол Маккартни. Звездой первого сезона стал шотландец Джон Джек Педди, забивший 15 голов. Джека Дэвис купил у Ньюкасл Юнайтед, где тот на протяжении 4 сезонов подряд считался лучшим бомбардиром. Чарльз Генри Ричардс, забивший первый гол в истории Манчестер Юнайтед, и первая звезда Джек Пэдди покинули клуб в конце первого сезона. Можно сказать, что первые ушли первыми. Ричардс еще в марте 1903 года перешел в Донкастер Роверс, доиграл там сезон и на этом завершил игровую карьеру. Сноска. Английский профессиональный футбольный клуб из города Донкастер, графство Саут-Йоркшир, в настоящее время выступает в Лиге 2, четвертом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Причиной ухода Ричардса из Юнайтед стали разногласия между ним и Дэвисом, точнее, недовольство президента игрой 27-летнего футболиста. 27 лет – это расцвет сил, но у Ричардса возникли проблемы с сердцем, и он уже не мог играть так, как прежде. Умер он в 1911 году в возрасте 35 лет от сердечной недостаточности. В те времена далеко не каждый игрок мог сколотить состояние к концу своей карьеры. Многие проживали все, что зарабатывали. Оставив футбол, Ричардс устроился забойщиком на шахту. Ничего лучше ему найти не удалось. Что же касается Джека Пэдди, то он решил, что в Плимут-Аргайл ему будет лучше, и перебрался на юг. Сноска. Город Плимут, в котором с 1886 года существует футбольный клуб Плимут-Аргайл, находится на юго-западе Англии, на полуострове Корноул, омываемом проливом Ла-Манш. Дэвису было жаль терять такого результативного игрока, и он сделал Пэдди предложение, от которого тот не смог отказаться, и вернулся в Манчестер Юнайтед в 1904 году. Пэдди снова показал себя лучшим бомбардиром клуба, забив 17 мячей в 32 матчах чемпионата. Теперь он был капитаном команды, что придавало ему значимости. В Юнайтед Пэдди играл до 1907 года, а затем перешел в Heart of Midlothian, где годом позже завершил свою карьеру. Сноска. Heart of Midlothian. Heart of Midlothian Football Club. Шотландский профессиональный футбольный клуб из города Эдинбург. В финале этой главы хочется уделить немного внимания человеку, без которого не было бы славного клуба Манчестер Юнайтед – Джону Генри Дэвису. Его принято считать бездушным денежным мешком, а ведь на самом деле это был романтик футбола и человек с весьма интересной судьбой. Точная дата рождения Джона Дэвиса неизвестна, но ориентировочно он появился на свет в 1864 году в Татбери близ Стаффордшира, став пятым ребенком валлийца-инженера Дэвида Дэвиса. Всего у четы Дэвис было 9 детей, так что жить приходилось скромно, считая каждый пенни. Карьеру Джон начал в качестве агента по недвижимости, а в 1897 году стал директором новой пивоварни «Джон Генри Лис Бревери» в Мосс-Сайде. Сноска. Пригород Манчестера, ныне жилой район Большого Манчестера. Сколотив капитал, Дэвис умножил его посредством выгодной женитьбы на Эмми Кеттерл, племяннице и наследнице богатого торговца сахаром Генри Тейта, удостоенного титула баронетта за свою щедрую филантропическую деятельность, о которой напоминает хотя бы лондонская картинная галерея, основанная на его средства. Сноска. Британская галерея Тейт считается самым крупным в мире собранием британского искусства. Галерея открылась 21 июля 1897 года. В основу коллекции было положено личное собрание картин Генри Тейта. Супруги Дэвис тоже не были чужды благотворительности. Правда, размах у них был не таким, как у Тейта. Спорт был одним из субсидируемых ими направлений. «В основе каждого великого события лежит тот или иной анекдот», сказал однажды Эдуард Доуден. Сноска. Эдуард Доуден, 1843-1913. Известный английский поэт и литературовед, специализировавшийся на изучении творчества Уильяма Шекспира. По национальности был ирландцем. Одна из версий основания клуба Манчестер Юнайтед связана с историей Сен-Бернара по кличке Майор, принадлежавшего капитану язычников Генри Стаффорду. На благотворительную распродажу, устроенную в конце февраля 1901 года с целью сбора средств для спасения клуба, Стаффорд привел свою собаку и прикрепил ей на спину коробку для сбора пожертвований. Известно же, как британцы любят животных, особенно собак и лошадей. Майору было тяжело находиться среди шумной толпы. Он сбежал и носился по городу до тех пор, пока не наткнулся на Дэвиса. Джон решил вернуть собаку владельцу. Так и произошло их судьбоносное знакомство. Сначала Дэвис собирался ограничиться пожертвованием, но Стаффорд убедил его заняться спасением клуба всерьез. Согласно альтернативной версии, которой придерживаются люди, склонные видеть в каждом попавшемся на их пути человеке Урию Хипа, Дэвис увидел перспективную возможность прибрать тонущий клуб к рукам и не преминул ею воспользоваться. Насколько можно судить, долги Ньютон-Хита выплачены не были, но при этом клубная база перешла в руки новых владельцев. Футбол. Бизнес, но не простой, а особенный, который невозможно вести успешно без любви к нему. Без любви к футболу понять его невозможно, а заниматься бизнесом без понимания – прямой путь к краху. Джон Дэвис любил футбол, и эта любовь помогла ему достичь успеха на новом поприще. Стадион Олд Траффорд можно считать своеобразным памятником Дэвису, выделившему на строительство 60 тысяч фунтов. О стадионе мы поговорим в следующей главе, а по поводу Джона Дэвиса нужно сказать, что для стимуляции игроков он подчас использовал весьма необычные способы. Так, например, в 1922 году он пообещал подарить паб громиле полузащитнику Фрэнку Борсону, если Юнайтед сможет вернуться в первый дивизион. И что же вы думаете? После того, как возвращение состоялось, Барсон получил паб в Вардвике. В первый день он с большим энтузиазмом встал за стойку, но уже через четверть часа понял, что лучше быть по другую ее сторону. Каждому, как известно, свое. Вскоре после того 63-летний Джон Дэвис, здоровье которого оставляло желать лучшего, скончался. Это произошло в октябре 1927 года. Дэвис владел клубом Манчестер Юнайтед на протяжении четверти века, и за этот срок было сделано многое.